Глава 15. Второй лейтенант Кин поглядела в зеркальце косметичку и постаралась как можно убедительнее придать лицу суровое выражение. Непреклонность во взгляде получилась такая, что Кейтлин не удержалась и прыснула в кулак. Устыдившись смешливости, неподобающей истинным командос, она оглянулась, не видит ли кто, и вновь скорчила зеркалу суровую физиономию. Ей предстояла непростая задача – допрос военнопленных. Еще месяц назад она и подумать не могла, что ей придется этим заниматься. Она немного тянула время, но пора было начинать. Выбор, с кого начать, был невелик. Судя по всему, предки аборигена, одетого в такой знакомый мундир, были созданы Господом для устрашения своего народа. Хорошо еще непроницаемое забрало его шлема, защищало окружающих от невыносимого стресса. Редкие черные пряди, свисающие на лоб, выпирающие козырьки над бровный дуг, кривой нос и два внушительных клыка, выступающих из-под верхней губы. Такой одним видом способен обратить в бегство туземное ополчение. Конечно, в сравнении с этим колоритным представителем человеческой породы, второй выглядел куда привлекательней. Готовясь к десантированию, Кейт прошла спецкурс поведенческого моделирования и под руководством известного психолога миссис Энн Баттерхэм просмотрела множество земных фильмов, по указанию преподавательницы отмечая связь между особенностями внешнего облика героев и их поведением. Лицо второго пленника с одинаковым успехом подошло бы и к роли воина, и к образу высоколобого ученого в очках и белом халате. Было нечто странное в его манере двигаться. Кейтлин уловила это, еще когда они направлялись к базовому лагерю. Этот человек старался держаться в тени, быть незаметным, будто собственная тень в яркий полдень. Он был не молод, что, как знала она, в условиях примитивной цивилизации большой минус, но спокойно и уверенно в себе отчего-то внушал уважение. А его спутник, это было видно невооруженным глазом, питал к нему беспредельное почтение, граничащее с обожанием. Кейт убрала косметичку, проверила работу оборонительных систем защитного костюма. Не лишнее дело, когда предстоит разговор с дикарями. И распорядилась перевести туземца на вельбот. Тот спокойно поднялся на борт, с интересом оглядел непривычную обстановку и чуть склонил голову, приветствуя хозяйку летающего домика. «Да-да, он так и сказал. Приветствую вас, очаровательная фея летающего домика». Знакомые слова из детской сказки потрясли второго лейтенанта настолько, что в первый миг заготовленные фразы начисто вылетели из головы. Она чуть помолчала. Затем встала из противоположного кресла, приложила руку к груди и отбросила ее в сторону, возглашая «Хао, незнакомец!» «Алоха, сударыня! Разве мы в прериях Техаса? Неужели я похож на вождя Каманчей?» Кейт устыдилась. Раньше ей представлялось, что аборигены, пусть даже и пользующиеся автоматами, все равно дикари. Иначе как можно объяснить животную ненависть тех, кто погубил ее любимого? «Добрый день!» – произнесла она куда менее театрально. «Ничего не бойтесь, присаживайтесь». «Прежде мне не доводилось бояться кресел», – улыбнулся Чингис. «Это ведь кресла, я не ошибаюсь. Они не превратятся в гигантских скорпионов или в огненные шары, как это произошло там, на дороге». «Нет». Заинтересованно, глядя на странного дикаря, покачала головой второй лейтенант Кин. «Это вполне обычные удобные кресла. Прошу вас, присаживайтесь», – повторила она. Званый гость сел и стал разглядывать ее с таким интересом, что девушка покраснела. «Что вы на меня так смотрите?» «Надеюсь, это ваш настоящий вид?» Все так же улыбаясь, ответил пленник. «Во всяком случае, так вы выглядите намного лучше, чем там, в лагере у реки, со страшными лапами и черной пустотой вместо миловидного лица». Кейт и вовсе смутилась. «Да, настоящий», — выпалила она. «А вы тут поменьше разговариваете, лучше отвечайте на вопросы». «Сделать это несколько затруднительно, вы их еще не задали». Кейтлин даже задохнулась от такого ответа. Похоже, туземец не только не боялся ее, а попросту насмехался. Но надо было держаться в образе боевого офицера, как девушка себе его представляла. «Ваше имя и звание?» «У меня нет звания. До недавнего времени я состоял помощником библиотекаря, но ушел оттуда. А зовут меня Чингис, сын Аттилы». Перед глазами Кейт поплыли лиловые круги. Аттила. Тот старец, который убил ее ненаглядного Теда. Да, судя по всему, этот немолодой мужчина мог быть сыном того самого Аттилы. А значит, вот он, пробил час отмщения. Она встала и прошлась по кают-компании вельбота. Будто стая черного воронья пронеслась у нее в голове. Она благословила провидение, что на этой большой планете, среди бескрайних лесов, ей в руки сразу попался именно злейший враг. «Вам нехорошо? Дать воды? У меня есть хорошая чистая вода». «Значит, там яд», — подумала Кейт и метнула на врага взгляд, полный убийственного презрения. «Нет уж, пейте сами». «Как скажете». Чингис медленно снял с пояса флягу. Открутил крышку, с явным удовольствием сделал несколько больших глотков, затем утер губы и протянул воду второму лейтенанту Кин. Чистая, из родника. Кейт почувствовала, что от ярости у нее пересохло горло. Неплохо бы, правда, глотнуть воды. «А вдруг он отравил себя, чтобы только не открыть мне своих тайн?» – мелькнуло в голове. «Нет, ерунда. Тогда бы яд подействовал сразу. Кто же станет травить себя, оставляя противнику шанс использовать антидот?» «Давайте», – буркнула она и с жадностью хлебнула из фляги. Вода показалась ей вкусной, куда приятнее, чем очищенная из питьевого бака. «Итак, вас интересует Эргес», – как ни в чем не бывало, продолжил невозмутимый пленник. «Осмелюсь спросить, для чего он вам нужен?» Кейт едва не поперхнулась от такой наглости, попыталась встать в позу, вопросы здесь задаю я, как это делал следователь в одном из фильмов, но от спешки поперхнулась и дробно закашлялась. Чингис слегка похлопал ее между лопатками, но она не почувствовала этого, как не почувствовала вчера попадания автоматных пуль. Наконец, откашлявшись, она постаралась сурово поглядеть на пленника, но не выдержала и рассмеялась. «Замечательные ямочки и очень приятная улыбка. Надеюсь, они не иллюзорные?» «Иллюзорные?» – осторожно переспросила Кейт. «Ну да, наваждение. К примеру, то, что надето на вас, также напоминает легкую ткань, как мой приятель двузубый, птичку Калибри. Я верю глазам своим, но их так легко обмануть». Он снова улыбнулся. «Однако вы не ответили. Зачем вам Эргес?» Кейт вернула не в меру любопытному туземцу флягу. Не таким она видела этот допрос. Совсем не таким. Надо бы как-то застращать этого наглеца, ведущего себя будто в кругу приятелей. Вот только с чем застращать такого? Похоже, в этом мире пугливые не доживают до седин. Она вдруг осознала, что сын Атилы отчего-то интересен ей. И желание уничтожить его тысячу разнообразных способов куда-то подевалось. «Мы посланы высшей силой, чтобы помочь Эргезу», сделав очередную попытку выглядеть загадочно, ответил Кейт. «Да? Полагаете, без вас он уже не в состоянии сжечь в огне всех, кто ему не угодил?» Девушку передернуло. Она вспомнила фильм о некой героине по имени Жанна д'Арк и мерзких людях, предавших лютой смерти защитницу чести и справедливости. «Это неправда», – выпалила второй лейтенант Кин. «Никого он не сжигает. Ты все это говоришь потому, что Эргес покарал твоего отца». «Что?» – во взгляде Чингиза мелькнула растерянность. «Эргес убил моего отца?» «Да, твой отец велел убить Эдварда Нолана-младшего и его соратника Теда Сикорски, а Эргес своей рукой...» «Погоди», – бесцеремонно оборвал ее пленник. «Эдварда Нолана-младшего? Вы что же, прибыли сюда с Луны?» Прямой и четкий вопрос поставил Кейт в тупик. Пожалуй, теперь, если бы даже этот умник обратился к ней по имени и званию, она бы не слишком удивилась. «Откуда я прибыла и куда направляюсь, мое дело», – буркнула девушка. «Не спорю, но вот то, что вы собираетесь делать здесь, касается не только вас, но и нас, брошенных тут умирать и чудом выживших на этой планете. У нас во многих землях имя Нолана звучит как имя Бога, и многие верят, что некогда он вернется к забытым чадам своим, и на земле наступит мир и процветание. Но как раз там, где вы совершили посадку, все по-другому. Аттила, мой отец, был первейшим из подвижников Эдварда Нолана-старшего, основателя лунной базы. Нолан оставил Аттилу здесь, чтобы тот исполнил его волю и поддерживал с ним постоянную связь. Однако отец, похоже, вовсе не собирался утруждать себя подобной ерундой. Он использовал предоставленные ему громадные средства, чтобы заранее подготовиться к приходу того дня. Вероятно, он лучше представлял себе размеры грядущей катастрофы и втайне от босса желал стать безраздельным повелителем всех спасшихся. Когда он понял, что дело требует основательного подхода, то начал создавать империю весьма жестокого свойства, и это ему вполне удалось. Эргес, которого вы ищете, до недавнего времени был его правой рукой, именовался наместником пророка Аттилы, поэтому и оказался тогда рядом с моим отцом. Когда отец состарился, Эргес, как теперь видно, решил прибрать власть к рукам. Если то, что вы сказали, правда, он убил моего отца, объявив остальным, что тот вознесся к небесному престолу. Кэтлин пожала плечами и вывела на монитор шлема копию последних записей с борта Джеймса Хоукинса. «Пожалуйста, посмотрите, как все было. Наденьте это и смотрите». Чингис молча принял диковинный головной убор из рук девушки. Она помогла приладить его, что-то подключила. Все происходящее на борту шлюпа он увидел теперь, будто сам лично передвигался по звездной колеснице и принимал участие в страшных событиях. Над входной дверью кают-компании часто-часто замигала красная лампочка. «Боевая тревога!» – всполошилась второй лейтенант Кин. «Что происходит?» Она нажала на кнопку подлокотника, разблокируя обход, и в тот же миг, скорым ответом на ее вопрос, едва не сбив растерянную команду с ног, в кают-компанию ввалился двузубый. «Высокий господин, там несокрушимые!» – закричал он. «Арслан!» Передовой дозор принес военачальнику странные известия. «В лесу обнаружено селение, дома странные, у нас нигде так не строят, ограды нет», – скороговоркой рапортовал командир полусотни, высланный наблюдать за окрестностями проезжего тракта. «Возле жилищ одни мужчины, мы видели около 20 человек». Арслан нахмурился. Доставленные вести не радовали. «Вернутся демоны или нет, одним небесам ведомо», – думал он, прохаживаясь по хижине, занятой под штаб. А вот Шерхан на всякий случай мог оставить засады где угодно. Султан горной страны не новичок в военном деле. Он на все способен, если догадался о планах Иргеза. А как ему не догадаться? Он и сам, сложив все по-другому, поступил бы так же. Арслан смерил взглядом стоящего перед ним командира, вспоминая, как вчера на переправе он первый закричал, что готов следовать за своим полководцем хоть в огонь, хоть на край земли. Увы, не все тогда поддержали этот искренний порыв. Недавние события на берегу реки не шли у него из головы. Чуть меньше полутора сотен бойцов после его слов понуро вышли из строя и сгрудились около переправы. «Вы повезете раненых», – через плечо, не желая глядеть на малодушных, скомандовал он, в последний раз обращаясь к отчепенцам в черных шлемах темными забралами, как своим воинам. «И расскажете Ньок Тенгеру, что здесь произошло». Копыта застучали по деревянному настилу. Но Арслан даже не обернулся, чтобы проводить взглядом своих недавних бойцов. Он должен выполнить приказ, идти вперед и побеждать, несмотря на потери. И вот теперь это диковинное селение. Военачальник с измальства помнил тракт на всем его протяжении. Ничего подобного в этих краях прежде не было. Да и кому здесь селиться? Лесовики, промышляющие зверя, у дорог не живут, добычу доставляют к перевозам. А уж странных домов без изгородей никому посреди чащопы в голову бы не пришло строить. «Ты видел сам?» – наконец обратился он к замершему командиру дозору. «Да, своими глазами. Всего три дома, непонятно из чего сложены, стоят на сваях, и те будто прогнулись под тяжестью жилища. А люди возле них и вовсе странные, лежат себе в траве, и никто ничего не делает, будто работы никакой нет. А еще младший командир замялся, будто не зная, говорить ли. Я видел там двузубого». «Что?» – неподдельно удивился Арслан. «Как ты мог его там видеть?» «Не ведаю, мой господин, но только он сидит там в форме, без шлема, со связанными руками». «Что за ерунда?» – мотнул головой полководец. «Сколько, ты говоришь, там воинов?» «Я насчитал 18 мужчин, но ни у одного не видел оружия. Быть может, вооруженные прячутся в домах? Приманивают? Хотят поймать нас на живца?» «Может и так. Скажи, ты хорошо рассмотрел дома?» «Так точно. Большие, серебристые. И окна напоминают форму яйцо». Арслан вспомнил поросшее зеленое рязкое болото и покосившуюся звездную колесницу посредине. Ту самую, что вознесла пророка к трону Отца Небесного. Такую же серебряную, с такими же окнами, на таких же странных, будто погнутых сваях. «Так и есть, мой господин». Лишний раз поражаясь опыту и знаниям полководца, выпалил командир разъезда. «Прекрасно». Арслан сцепил пальцы перед грудью. «Это хорошая новость?» – осторожно поинтересовался дозорный. «Отличная. Ступай и прикажи командиру полусотни Озерного края немедленно прибыть ко мне. Пусть его охотники готовятся к выходу». «Слушаюсь, мой господин», – рявкнул несокрушимый, бросаясь выполнять приказ. «Сегодня придется брать очень ценного зверя». Разминая запястье, прошептал Арслан, сына Ишата. «Тут важно не подпортить шкурку». Двузубый был опытным бойцом. Если бы судьба ему не сулила иное, вполне мог бы стать командиром полусотни, а если бы повезло, то и целой сотни. Некоторые из тех, с кем он когда-то начинал, уже давно ходили в командирских чинах. Порой долгими вечерами в трактире, когда дожди припускали бесконечной чередой, а за ними приходили студеные ветра с редкими, но буйными метелями. Он с тоской вспоминал былое житье, лихие сеющие, и печалился, что, взлетев так высоко, рухнул так низко. Даже соднившие в непогоду рубцы от плетей, отмеренных ему эргезом, за то, что скрыл преступление господина своего, Атиля, не мешали вспоминать годы службы с удовольствием, как лучшее время своей жизни. А полученные в те времена навыки не пропали даром ни в диком поле, где он быстро зарекомендовал себя надежным, а значит хорошо оплачиваемым стражем, ни в трактире, где его зачастую нанимали следить за порядком, на торжище, ни вот сейчас. Избавиться от веревок, стягивающих запястья, было на удивление легко. Должно быть, демоны, столь грозные издали, не слишком владели искусством обращения с пленными. В его родных землях любой мальчишка несмышленыш знал, как обездвижить добычу так, чтобы та дышала через раз, если не хочет сама себя удавить. Здесь, у странных на вид домов, на кривых ногах, он с печальным вздохом протянул руки вперед, давая врагу связать себя. Те взяли странную белую веревку, короткую, непривычно твердую на ощупь, замочком, бегунком. Один из них быстро надел петлю на запястье, в одно движение сдвинув замочек вплотную к суставу. И проверив, хорошо ли держится, довольный закрепил длинный конец, обмотав его вокруг дерева. Двузубый скорчил физиономию, полную страдания, постановая от боли. Но демона это вовсе не расстроило, и он, довольный собой, удалился, провожаемый благословениями старого бойца. Дольше всего было ждать, покуда демон скроется из виду. Потом тот вместе с остальными ушел в дом, а еще спустя какое-то время чудовище выпустили погулять слуг. Должно быть таких же пленников, как сам Двузубый. На них было совсем мало одежды, и видно, они долгое время напряженно трудились, ибо едва выйдя из жилища, многие сразу повалились в траву и стали что-то радостно кричать на непонятном языке. Ну, слуги-то Двузубому были ни по чем. Хотя те, что вывалились из домов в одних штанах и с голым торсом, были поджарые, мускулистые и вполне годились для того, чтобы сделать их настоящими бойцами. Странно, что сейчас, не связанные никакими путами, они не предприняли ни малейшей попытки скрыться. Иметь свободные руки и ноги, но не сметь покинуть хозяина, конечно, недостойно истинного воина. Однако эти, похоже, ни о чем таком не догадывались. Двузубый был не таков. Он быстро огляделся, встал на ноги, зашел за дерево, а затем, подняв руки повыше, с резким выдохом опустил их на быстро поднятое навстречу колено. Запястья приняли удар, и петля соскользнула на землю. «Уже неплохо», – прошептал он, начав отрывать от ствола крепко прилипшую веревку. Отдиралась она с трудом, но Двузубый был терпелив. Оружия у него еще не было, но зато имелся вполне реальный шанс его раздобыть. Любой из рабов, конечно, подскажет, где хозяева прячут автоматы и патроны, а в награду он освободит их и, может быть, даже научит тому, чему учил молодых стражей в трактире. Научит ставить долг превыше никчемной жизни. В конце концов, сыну пророка понадобятся хорошие воины. И хотя бывшие рабы почти не бывают хорошими бойцами, почему бы не попробовать? Но первая неотложная задача – освободить высокого господина Чингиза. Его увели в один из домов. Двузубый сразу приметил, в какой именно. Задерживаться тут не входило в его намерение. Прильнув к траве диким котом, он начал подбираться к темнице Чингиза. И был уже совсем рядом, когда из лесу частым градом ударили выстрелы. Он видел, как вскакивают с земли мускулистые парни, срывают с поясов нечто, сперва принятое им за крупные пряжки на поясах. Они наводят это на выбегающих из леса бойцов в круглых шлемах, и те застывают будто столбы. Но в ответ летят витые арканы. Двузубый знал, как ловко бросают волосяные петли его бывшие соратники. Наспор они на скаку могли выдернуть короткоствол из руки, даже не зацепив пальцев. Накинуть аркан на человека мог любой из молодняка, еще даже не ставший на путь воина. Ошарашенный телохранитель Чингиза выскочил из травы и бросился по ступеням вверх, готовясь принять отчаянный бой, спасти высокого господина или погибнуть у его ног. К его удивлению, вход открыла девушка самого безобидного вида. Никак нельзя было подумать, что такая может обернуться демоном. «Высокий господин!» – через ее плечо закричал спутник сына пророка. «Там несокрушимые, Арслан!»